держишь меня за руку, греешь своею болью, а я живу заново этой пустой любовью. Как мне увидеть прошлое, чтобы поверить чудо? Мне надоело жить так, больше не буду. Как же ты смог обидеть меня, самую душу? Больше тебе не верю я, больше не нужен, но ты... Почему я верила?